Отдел 3. О влиянии случая на чувство одобрения или неодобрения поступка. Введение. Для того, чтобы узнать, заслуживает ли какой-либо поступок похвалы или порицания, прежде всего мы должны узнать намерения и чувства, которые его вызвали. Затем внешнее или вещественное выражение этого чувства и, наконец, благотворный или гибельный результат, непосредственно последовавший за поступком. Эти три обстоятельства определяют природу всякого поступка, заключают в себе все его условия и составляют основу всех качеств, по которым мы можем судить о нем. Последние два обстоятельства, очевидно, не могут быть поводом ни для похвалы, ни для порицания. Против этого никто никогда не спорил. Движения тела часто суть одни и те же, как в самых невинных действиях, так и в самых преступных. Человек делает одно и то же, когда он стреляет в птицу и когда он стреляет в человека. Чтобы смертельно поразить как птицу, так и человека, достаточно одного и того же слабого движения, чтобы спустить курок. Последствия, вытекающие из какого-либо действия, быть может, еще менее заслуживают похвалы или порицания, чем внешние движения, которые сопровождают действия. Так как последствия эти почти всегда зависят от случая, а не от человека, то они и не могут служить основанием для нашего мнения о его характере и о его поступках. Единственные последствия, за которые он может отвечать, за которые он может заслужить похвалу или порицание, суть те, которые заключались в его намерении и в его желании. Словом, те, которые, очевидно, вытекают из какого-либо доброго или злого качества его сердца. Итак, с точки зрения окончательного результата, намерения, движения сердца побуждают нас к оправданию или порицанию, к одобрению или осуждению поступка в том, что касается его законности или незаконности, его пользы или вреда. Никто не станет оспаривать этой истины, представленной в такой отвлеченной и общей форме. Сама по себе она, очевидно, справедлива и принимается без возражений. Всякий согласится, что каковы бы ни были непредвиденные и случайные последствия какого-либо действия, если намерения и побуждения человека были, с одной стороны, добрые и великодушные, а с другой стороны, злые и недоброжелательные, то достоинства поступка всегда одинаковы, и что поэтому он сохраняет право на благодарность или на порицание. Как бы, впрочем, справедливо ни казалась нам эта истина в теоретическом отношении, тем не менее в действительности, в приложении к отдельным случаям, мы находим, что последствия какого-либо действия почти всегда определяют наше мнение о поступке и, по крайней мере, усиливают или ослабляют наши чувства его одобрения или неодобрения. Если бы мы разобрали наше мнение, руководствуясь только приведенными теоретическими соображениями, то мы нашли бы, что оно никогда не основывается на них, хотя все мы признаем, что так должно было бы быть. Я постараюсь разъяснить это странное явление, это противоречие в наших суждениях, противоречие, которое всеми чувствуется, но в котором никто не хочет сознаться и на которое так редко обращают внимание. Я рассмотрю сначала его причины и, так сказать, тот механизм, которым природа вызывает его в нас. Затем я разберу его последствия и их значение, и, наконец, то, к чему все это клонится или в чем состоит цель, указанная ему Творцом природы.